Прошло еще 5 лет, и страну постигло большее горе. Все так любили императора, а он заболел и был при смерти. Бледный, похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе, и все придворные считали его уже умершим. По всем залам и коридорам были разосланы ковры, чтобы не было слышно шума шагов. И во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и бледный, бедный император. Он почти не мог вздохнуть. Ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, в другую богатое знамя. Из складок ее бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица, одни гадкие и мерзкие, а другие добрые и милые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него. «Помнишь это? Помнишь? Помнишь это?» — шептали они по очереди и рассказывали ему так много, что на лбу у императора выступал холодный пот. «Я не знал об этом! Я не знал!» — говорил император. «Я не хочу слышать этих речей!» Они все продолжали, продолжали и продолжали. А смерть, как китаец, кивала на их речи головой. «Музыку, музыку сюда скорее!» — кричал император. «Пой, пой хоть ты, милая, славная, золотая птичка! Я одарил тебя драгоценностями, ну пой же мне, пой!» Но птица молчала. Некому было ее завести, а иначе она петь не могла. И смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо. За окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Окружавшие императора, они все бледнели, а кровь приливала к сердцу его все быстрее. И сама смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, ой, пой еще, соловушка, пой!» Вот запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина, и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших. Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свелась в белый холодный туман и вылетела в окно. Спасибо, спасибо тебе, милая птичка, сказал император. Прости меня, я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели саму смерть. Но чем мне вознаградить тебя? Ты уже вознаградил меня, сказал соловей. Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, когда пел пред тобою. Этого я не забуду никогда. Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым. Я буду баюкать тебя своею песнею. И соловей запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном. Когда он проснулся, в окна уже светило солнце, никто из его слуг не заглядывал к нему. Все же думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться у меня навсегда, — сказал император. — Ты будешь петь, но только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги». «Не надо, — сказал соловей. — Она принесла столько пользы, сколько могла. Пусть она остается у тебя по-прежнему. Я же не могу жить во дворце, но позволь мне прилетать к тебе только тогда, когда захочу. Я буду садиться у твоего окна и петь тебе о счастливых и несчастных, о добре и зле, что таятся вокруг тебя. И моя песня, она заставит тебя задуматься. Но пообещай мне одно. Не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. И вот так дело пойдет лучше». С этими словами соловей улетел. А когда слуги вошли поглядеть на мертвого императора, то в изумлении застыли на пороге. Император сказал им: «Здравствуйте!» Китай празднует выздоровление своего императора. А я предлагаю вам присоединиться к празднику и отправиться в буфет. Антракт.